Глава третья. Черный гримуар. Вот тебе мудрый совет. Никогда не спорь с девушками. Даже если прав? Особенно если прав. А что же тогда делать? Приходи ко мне, побухаем, а она все равно завтра успокоится. Деревня ловцов жемчуга мне не понравилась сразу. Глядя на осунувшиеся постные лица деревенских жителей, я вспомнил тюремные поселения. Она находилась на выступающем далеко в море скальном мысе на восточной стороне острова и ютилась на узком пятачке между нагромождением скал. Вид со скалы открывался живописный, но место для поселка было выбрано отвратительно. Ночью, когда ветер дул с моря, здесь было влажно и холодно, камень быстро забирал все тепло из воздуха, а днем солнце так нагревало скалы, что дышать становилось трудно. Сейчас в сезон дождей это ощущалось не так сильно, но легко можно было представить. Неприятные условия. В окрестностях можно было найти место и получше. Но дело в том, что только здесь можно найти ценный крупный жемчуг ярко-бирюзового цвета. Красивые бусины обладали целебной силой. Где-то здесь под водой находился естественный источник магии, и его воздействие сказывалось на свойствах жемчуга. А вот людям подобная близость, наоборот, вредила. Слишком высокая концентрация магии вызывала сильные и зачастую нежизнеспособные мутации. У единственного ребенка, которого я здесь видел, было очень серьезное изменение. Перепонки на руках и ногах десятилетнего мальчика – это не так страшно. Такое бывает и в моем мире. Но вот игловидные зубы при полном отсутствии губ на детском лице смотрелись жутко. В общем, поганое место. Деревня принадлежала старым аристократам герцогства, и их вполне все устраивало. Нагромождение скал было естественной защитой от мерцающих порталов и уменьшало затраты на охрану, а то, что большинство жителей деревни не доживало до 30 лет и детская смертность выше в несколько раз, тоже по-своему неплохо. Зачем кормить детей и стариков? Молодые ныряльщики приносят куда больше пользы, кругом выгода. Жизнь здесь тяжелая, работа опасная. Подводные гады не дремлют, но если повезет и сумеешь вовремя остановиться, сумеешь хорошо заработать. Спрос на бирюзовый жемчуг всегда стабильно высок, поэтому желающих попробовать себя в опасной профессии ныряльщика было достаточно. Как по мне, прямая передача жизненной силы от ныряльщика к покупателю жемчуга была бы куда эффективнее и снизила смертность среди пловцов. Хотя подобная услуга отдает некромантии и вампиризмам, но даже не знаю, что более этически правильно. Единственное, что мне понравилось, так это дорога в поселок. Полтора дня пути по узкой тропе среди скал, выглаженных ветрами и водой, оказали удивительный целебный эффект. В этом нагромождении камней найти площадку с навесом было несложно, ну а дальше оставалось только разогреть камень, и комфортная ночевка обеспечена. Хорошо прогретые глыбы еще долго давали тепло. Главное не переборщить. Это только мое тело способно выдержать любой жар, а мои спутники такой способностью похвастаться не могут. Лопоухий телепат по-прежнему принимал укрепляющие отвары, целебные настойки, плюс периодически я делился с ним манной. Эти меры поддерживали его в тонусе, и он чувствовал себя значительно лучше. Поэтому я решил прекратить лечебные мероприятия. Все хорошо в меру. Даже отличное лекарство нельзя употреблять постоянно, иначе оно станет ядом. У всего есть темная сторона. Каждый раз, употребляя лекарство, мы можем совершить ошибку и неправильно подобрать дозировку. В голове всплыла аналогия с моим миром. Антибиотики, придуманные в прошлом веке, спасли человечество от тысяч ранее смертельных болезней, но постепенно вирусы выработали к ним устойчивость. Вот и получается, что лекарства, спасая жизни, порождают гонку вооружения, где с одной стороны вирусы, а с другой лекарства. Я как-то в школе писал доклад на эту тему и узнал, что в России еще действуют антибиотики 1-2 поколения, а на европейцев уже с трудом работают 3-4 поколения. Доступные лекарства спасли миллионы жизней, но их неконтролируемый прием породил тысячи новых устойчивых вирусов. Палка о двух концах – употреблять лекарства или позволить организму самому победить болезнь. Выбор сложный, и хорошо, что я не стал перед ним. У меня и своих проблем хватает. Добравшись до деревни, мы первым делом нашли старосту, чтобы он ввел нас в курс дела. В моих бумагах история была изложена крайне сухо, и я хотел получить всю информацию из первых рук. Староста жил в одном из домов, сложенных из дикого камня и глины. Ветер гулял по помещению, и лишь небольшой очаг посередине давал хоть какое-то тепло. «Позволите?» Я рукой указал на печь старости Жемчужного. Он был единственным в деревне, чей возраст перевалил за 40. Плотный старик с объемным животом, лысой головой и плохими зубами резко выделялся среди подтянутых жителей этого поселка. Постоянные физические нагрузки просто не позволяли ныряльщикам приобрести лишний вес. Благодаря обильному питанию морепродуктами, они все были в отличной физической форме, стройные, подтянутые, только множество шрамов от зубов и щупалец морских обитателей портили внешний вид. Естественный отбор в своем первозданном виде, выживают только сильнейшие. Ну и удачливые. Староста не понял вопроса и вопросительно взглянул на меня. «Я чуть раздую печь», — уточнил я. «Извольте, господин, будем очень благодарны», — расплылся в щербатой улыбке мужик. «Местные-то привычны к климату, а вот лопоухи и самат зябко ежились. Почему бы не сделать доброе дело? Дерево у местных наверняка привозное, живность на этих голых скалах не разведешь, так что даже кизяка нет, и люди здесь привыкли экономить на топливе». Я снял наручи и под удивленные взгляды местных засунул руки в огонь, призвал лезвие и стал нагревать камень. Задача для меня несложная, делов-то на пару минут, зато эффектно и людям приятно. Камень быстро покраснел, вытапливая влагу из воздуха и отдавая тепло. «Спасибо!» – благодарно крякнул староста. «Дрова привезут не раньше окончания дождей, пока экономим». Я понимающе кивнул, моя мысль оказалась верной. «Так а что с нашей проблемой?» «Колдунья пропала, уже недели как полторы, а вместе с ней дочка Милли Глины», — сказал староста. «На старуху-то плевать, мы бы сами ее поменяли, коль могли бы. А вот девочку господин очень просим найти. Детей в этом проклятом месте и так мало, и о Вилли наша всеобщая любимица». Я скептически хмыкнул. Снова на ведьму наговаривают. «Это какая-то народная забава?» На колдунов я еще жалоб не слыхал, а вот ведьма в народе почему-то не популярна. Сексизм? Вполне возможно. Так уж сложилось, что в среднем мужчина сильнее женщины, а ведьма сильнее среднего мужчины. Вот и попробуй ее обидеть или, не дай бог, руку поднять. Хотя женщины тоже разные бывают. Одна пусть и злится, но в душе молча переживает, а другая без всякой магии такая ведьма, что спасу от нее нет. Или вспомнить хотя бы ту же Сивору улыбку, колдунью из Мирта. Весьма своевольная и ехидная, но все же милая особа. Короче, похоже, отношения у местных с ведьмой не сложились, но закон есть закон. Он требует, чтобы каждая деревня содержала хотя бы одного обученного одаренного. Другой вопрос, что в такую дыру, как в Жемчужное, далеко не каждый согласится отправиться. «А кто эта ваша ведьма?» – уточнил я. «Ух-то, старуха, проклятая ведьма!» – чуть ли не выплюнул имя деревенской колдуньи староста. «Мерзкая бабка, клянусь всеми светлыми богами!» – воздел руки вверх мужчина. «Мы бы и сами ей отворот-поворот дали, да поселок наш невольный, под семьей истинно входим, а она с ними договор заключала». Я снова скептически хмыкнул и украдкой бросил взгляд на Ико. Лопоухий телепат незаметно кивнул в ответ. Что ж, староста верит в то, что говорит. Я еще раз убедился, что маги разума – такой ценный товар. Конечно, Ико такой же самоучка, каким был я в начале своего пути. Все, что он умеет, лишь малая часть из того, на что способен полноценный маг. Хорошо, что мозги у него работают как надо, а значит, рано или поздно толк из него будет. Ну а по местной ситуации, мне кажется, что староста и деревенская колдунья просто не сошлись характерами. Одинокие пожилые люди часто бывают вредными, иногда даже очень, но все же это не повод раскидываться проклятиями, даже если они не содержат в себе ни капли настоящей силы и условно безобидные. Пропажу у Вилли обнаружили рано утром. Мать увидела, что девочки нет в своей постели. Стали искать, но куда там? Есть у нас пара охотников, которые в лесу выросли, по следам читают. Но на этом проклятом камне ни одного следа не остается, а потом и вовсе дождь начался. Уже к вечеру хотели старуху привлечь, но обнаружилось, что и она пропала. Дом закрыт, и никто не откликается. «А что, сами не вошли?» «Да это ведьма, милостивый господин, чарами его закрывает. Так просто и не сунешься. По первости, когда она только у нас поселилась, несколько парней обожглись, а потом все привыкли и без приглашения на порог ни ногой». «Где ее дом? Пошли посмотрим». Староста быстро отвел взгляд, но я успел заметить мелькнувший в нем испуг. Мужик явно боялся старой ведьмы. Повисла тяжелая пауза. «Конечно, господин, сейчас покажу», — натянуто произнес староста жемчужного, наконец поднимаясь на ноги. «Самат, остаешься здесь. Ико со мной», — коротко бросил я. «Бывший разбойник ничем помочь не сможет, а вот маг пригодится. А вообще что-то туплю я. Я же сам могу взяться за обучение гоблина». Пусть я всего лишь нахватался по верхам, но объяснить Альбиносу основы вполне способен. Конечно, это хуже, чем обучение в гильдии, но лучше, чем вообще ничего. Знаешь, Ико, я кое-что упустил. Ты хочешь меня учить? Я согласен. Как обычно, сработал на опережение телепат. И вот как с ним общаться? Извини, господин, я так больше делать не буду, пропищал Альбинос, оправдываясь. «Только что сделал», — ухмыльнулся я. «Нет, господин». Гоблин понял, что сказал, и забавно прижал уши к голове. «Ага, прямо как кот из Шрека, только морда не такая милая и глаза красные». Телепат сперва задумчиво нахмурился. Видимо, сравнение он не понял, но потом, оценив мое веселое настроение, тоже оскалился в улыбке. А вот клыки у гоблина точно такие же, как у кота. Как и все зеленокожие, он ближе к хищникам, и не стоит об этом забывать. «Идем?» – спросил хозяин дома, накинув потертый кожаный плащ. По его снурому лицу было видно, что покидать тепло натопленный дом ему не хотелось. Деревня была небольшая, обойти ее можно было за несколько минут, так что до окраины, где стоял дом ведьмы, мы дошагали быстро. Дом деревенской ведьмы стоял на самом отшибе и, как и все местные строения, был построен из дикого камня, облепленного глиной. От соседних его отличала разве что массивная деревянная дверь и черепа животных под козырьком крыши. В сумерках их глазницы отчетливо светились, но напугать меня таким уже не получится. То ли дело скелет морского дракона в гильдии, по сравнению с ним это как детские страшилки. «Пришли», – пробурчал староста из-под плотно надвинутого капюшона. «Не переходите вот эту границу». Границу я скорее почувствовал, чем увидел. Рассмотреть ее удалось, только присев на корточки. Поперек дороги проходила вязь непонятных символов. Это точно ритуальная магия, но пока линия не активна, понять, что за разновидность, я затрудняюсь. Какими силами пользовалась ведьма? Решил я уточнить этот момент. Ей подчинялись духи. Еще видел, как она пользовалась тьмой, когда уничтожила скальную горгулью, напавшую на деревню. А еще у нее фамильяра мелкий бес. Ух ты! Невольно вырвалось у меня. Прямо набор темной школы. Тьма и демонология. Разве что шаманизм слегка не в тему. Неудивительно, что местные ее так боятся. Кто такие скальные горгульи, я не знаю, но если они хоть чуть-чуть похожи на обычных, то бабка и вправду сильна. Простая деревенская колдунья не из благородных и с таким серьезным набором магии. А если сюда еще добавить скверный характер, то вообще труба. Интересный вопрос. Что такая колдунья могла забыть в этой глуши? Деньги? «Я вас умоляю, да за ее секреты ей бы любой потомственный аристократ со склонностью к темным искусствам отсыпал серебра по ее весу. Ну, может, не так сказочно, но на безбедную старость точно бы хватило. Сколько там с ее здоровьем вина выпьешь? И даже на наследство внукам, если бы такие нашлись». «Ладно, шутки в сторону, тут все по-взрослому. Мне впервые в жизни придется взломать чужую защитную магию». Я замер, стараясь выхватить как можно больше информации из окружающего. Как там говорил Варда, 2,5 из 4 – это отличный результат. Вот и попробуем. Я, дорезив глазах, стал всматриваться в дом колдуньи. Сперва я ничего не видел, но через некоторое время зрение будто подернулось пеленой, и территория за границей защитного периметра наполнилась черным туманом с вкраплением серых точек. Не очень густым, но я отчетливо его различал. Одновременно с этим в ушах возник легкий гул силы, который перекрыл собой шум дождя. На пробу я коснулся тумана самыми кончиками пальцев. В местах соприкосновения тьма начинала клубиться, и я почувствовал легкие уколы чужеродной силы. Можно уверенно сказать, что использована магия атакующего толка, направленная на нарушителя границы. Враждебная магия попыталась убить меня, но ее насыщенность на границе барьера была недостаточна, чтобы нанести мне вред. Я определил чары примерно как 2 десятка моих огненных искр максимальной насыщенности. Силы, чтобы убить человека, более чем предостаточно. Я еще раз прошелся пальцами по периметру, пытаясь найти слабые точки, но таких не обнаружил. Единственное, я понял, что максимальный уровень воздействия был выше пояса. Четкое ощущение, что ближе к земле магия более разряжена. А еще вдруг мне очень не понравились висящие черепки. Казалось, что они следили за мной взглядом, пока я ходил вдоль границы. Тут явно замешан шаманизм, и в них скрыты охранные духи. И что мне это дает? Во-первых, бабка определенно страдает паранойей. Так защищать грязную халупу, это надо точно шизу поймать. А вот как снять эту защиту, ума не приложу. Тут явно нужны серьезные знания в ритуалистике и охранных чарах. «Ико», — обратился я к ушастому телепату, — «что скажешь?» «Магия определенно есть, я слышу ее», — ответил ушастый. «Я так и знал», — с дурацкой улыбкой констатировал я факт. «Уши у него определенно не просто так такие длинные». Гоблин на мое открытие лишь хмыкнул. «Я могу идти?» — спросил староста, про которого я уже забыл. Он изрядно продрог под дождем. «Нет, конечно, ты нам будешь нужен, как свидетель», — уточнил я. «Защиту я все равно сниму, но будет обидно, если хозяйка потом предъявит счет. Ее отсутствие вовсе не означает, что она не вернется. Ссориться с такой бабкой очень не хочется, но очень интересно узнать, что она там так тщательно охраняет». «Хорошо», — недовольно согласился староста. Конечно, ему совсем не нравилось быть свидетелем наших дел, но выбора я ему не оставил. Повторно вызывать состояние оказалось легче, чем в первый раз. Перед глазами вновь повисла легкая дымка из пепла и тьмы. Как же тебя взломать? Ведь наверняка существуют способы. Вот бы еще кто-нибудь меня им обучил. Ладно, попробую, как сумею. Лезвие. Слово и жест. Огненное лезвие зашипело под струями воды и пробило границу. Тьма заколыхалась, рывком воплотилась в физическом мире и хищно накинулась на пламя. И ей почти удалось потушить его. Я не ожидал такой мгновенной реакции и еле успел увеличить поток энергии. И все же от огненного клинка будто откусили половину. «Ух ты ж!» – вскрикнул в испуге староста и кинулся на утек. «Ико, лови его!» «Стоять!» – грозно прошипел Альбинос, и староста замер на месте в попытке сделать следующий шаг. Затем развернулся и замер. Взгляд у мужика был несколько осоловелый, но вполне осмысленный. «Ну что ж», – протянул я. «Коли не могу снять, то просто выжгу эту магию к чертям собачьим. Лезвие!» Второй клинок с шипением пробил защиту и потянулись минуты ожидания. Насыщенность тьмы потихоньку спадала, но мне показалось, что не все так просто, и она подпитывается от какого-то источника. Силы в этом барьере было не так много, но держался он на удивление стойко. Тем не менее, я уничтожал его быстрее, чем он успевал восстанавливаться. Я не особо разбираюсь в ритуальной магии, но точно уверен, что у любителя создать такое не получится. Здесь поработал, может, и не магистр, но полноценный маг точно. Да что же это за бабушка такая? Раньше мне слышать о Мукте по прозвищу Старуха не доводилось. Не сказать, что я такой знаток сильных мира сего, но крупным личностям трудно оставаться в тени. Интересно было бы с ней пообщаться, если, конечно, удастся найти. Через 10 минут мне все же удалось достаточно разрядить охранные чары, но застывшие неподвижно в воздухе клочья тьмы и пепла по-прежнему не внушали доверия. Кроме того, я оказался прав, и защита действительно подпитывалась откуда-то силой и медленно восстанавливалась. Переступать охраняемый периметр, пожалуй, рановато. Стараясь не задеть крышу, я обработал все пространство до самых стен дома двойным потоком огня, полностью выжигая тьму. Вот теперь порядок. Думаю, минут 10, пока защита восстановится до опасного предела, у меня есть. Осталось только разобраться с духами-охранниками. Тактика осталась прежней. Изгонять духов я не умею, но могу спалить. Вот только рисковать и пересекать защитную границу не стал. Я вполне дотягивался до крыши. Сложность была только в том, чтобы не подпалить ее. Иначе старуха точно не будет со мной разговаривать, а вмажет каким-нибудь плетением. Таких врагов мне не надо. Мне тех, что есть, хватает за глаза. Пока дом цел, я хотя бы смогу сослаться на необходимость поиска и беспокойства жителей. В общем, пришлось изобретать на ходу. Сперва я попробовал сбить черепа кнутом, но моя точность по-прежнему оставляла желать лучшего. Я попадал куда угодно, по стенам, крыше, но не в цель. В другое время огненный кнут мгновенно подпалил бы крышу, но сейчас шел ливень. Он быстро гасил пламя, и на месте попаданий оставались лишь подпалины. Дорогу осилит идущий, и спустя множество попыток мне все же удалось зацепить один из черепов. Только толку от этого не было никакого. Проклятый дождь сильно ослабил плеть, и удар лишь покачнул кости. Не сработало. Ладно, попробуем по-другому. Сотворив поток огня, я направил его вверх и попробовал повысить скорость, как делал с огненным лезвием. Яркий факел осветил ночь. Думаю, это зарево было видно далеко от деревни. Чуть позже поток приобрел более правильную форму. Конечно, это далеко не лезвие. Ему не хватает плотности и силы, но получился более точный инструмент, чем кнут. Когда я опустил лезвие ближе к земле, поток начал расслаиваться. Пламя, как росток дерева, тянулся вверх, и мне пришлось приложить все силы, чтобы удержать его форму. Я направил получившуюся струю огня на ближайший череп и стал ждать. Огонь с ревом облизывал череп, но костяшка так просто не сдавалась. Потребовалось не менее 5 минут, прежде чем горящие глазницы потухли. Вот это уже результат. 25 минут непрерывной работы, и все 5 черепов потухли. Правда, потом мне снова пришлось выжигать скопившуюся тьму, но в итоге я справился и с ней. Итого, около 2 часов времени и куча потраченной силы, чтобы снять не самые мощные чары. Я устал, но все равно был доволен, как слон. Самое главное, справился. Остальное мелочи. «Попробуем», — сказал я, призывая сразу 2 баклера и опасливо делая шаг вперед. Защита у них слабая, но 3-й ранг заклинания уже способен остановить атакующее заклинание 1-го круга. На безрыбье, как известно, и рак рыба. Слава богам! Мои опасения оказались напрасны. Больше никаких подлянок не было, и я наконец-то добрался до дома ведьмы. Тщательно изучив дверь, я не обнаружил следов каких-либо чар и дернул ее на себя. На мое счастье, характерный щелчок запорного механизма я опознал даже сквозь идущий на улице дождь. Расстояние было невелико. Я резко захлопнул дверь и услышал глухой удар с внутренней стороны. Вот же параноики! Снова открыв дверь, я наблюдал воткнувшийся арбалетный болт. Бабка точно сбрендила, как будто защитной магии было недостаточно, и как таких земля носит. Ику не пожелал вступать со мной в дискуссию и промолчал, промокший до нитки и уставший староста тоже. Я первым прошел в дом, если эту халупу можно было так назвать. Избушка, хоть и не на курьих ножках. Домик 3 на 3 метра. Стены увешаны шкурами, которые, наверное, неплохо сохраняли тепло. Но здесь давно не топили, поэтому сырость успела уже проникнуть. Из всей мебели тут стоял только массивный старый сундук напротив двери, на котором был установлен разряженный самострел. Низкая кровать, рядом столик с чистой посудой и пустая вешалка. Не густо, конечно, но мой алчный взгляд сразу уперся в сундук. Говорят, любопытство сгубило кошку, но я ведь не кошка, и мне очень любопытно, что там лежит. На сундуке даже не было замка, а даже если бы и был, разве там могло бы кого-то остановить? Уверен, что нет. Но, наученный горьким опытом, я все же проверил его на наличие магии и даже откидывал крышку с помощью кинжала, отойдя в сторону. Чисто, на этот раз ловушек не было. В сундуке лежали какие-то женские тряпки, но внимание привлекла наглухо закрытая кожаная сумка. Вскрыв ее, я достал толстую книгу в черном переплете. Я легко опознал гримуар, магическую книгу. Я быстро пролистал ее. Язык мне неизвестен, но книга не была дневником и поэтому не могла пролить свет на тайну исчезновения ведьмы. Я уверен, что описанные в ней обряды точно из ритуальной магии. У меня у самого есть почти такая же, только бумага хуже и тоньше раз в 6. Моя жадность буквально требовала хватать и бежать. Если в этой книге записана хотя бы парочка стоящих ритуалов, то я стану так богат, что мне точно хватит и на свадьбу, и на портал домой. Колдунья с меня шкуру снимет, если узнает, кто ее украл. Может, попробовать переписать? Ух, боюсь, это работа не на 1 месяц. Языка-то я не знаю. Все знаки придется перерисовывать. Ошибка неизбежна. Я воровато оглянулся, но брать книгу не решился. Я пришел сюда в поисках старой ведьмы, а не прикарманивать чужое добро. Но если мне удастся ее выручить, знаю, что просить за свои услуги. Понятно, что всю книгу она мне не отдаст, но может какой редкий ритуал выпросить удастся. Аккуратно упаковав книгу в сумку, я положил ее в сундук и закрыл крышкой. Жизнь дороже. «Чисто, заходите!» Крикнул я в открытую дверь, встав посреди комнаты. Через порог нерешительно шагнул староста, подталкиваемый мелким гоблином. «Что-то пропало?» – спросил я. Староста огляделся в полутемном помещении, и я зажег свет, чтобы он мог внимательно изучить единственную комнату. «Я здесь бывал редко», – задумчиво протянул он. «Мне кажется, нет только черного кожаного плаща и клюки. Без нее она из дома не выходит». «Она хромая?» – опередил мой вопрос Ико. «Да, старуха задержалась на этом свете. Здоровья в ней почти не осталось». «Дело ясное, что дело темное. Похоже, деревенскую ведьму никто не похищал, и она сама покинула дом, приготовив сюрприз для нежданного взломщика. Осталось только опросить мать девочки, и можно отправляться на поиски».